У лифта мы встречаемся со всей группой «Дистрикта 12». Порция и ее команда славно поработали. Пит в черном, расшитом языками пламени костюме выглядит потрясающе. Хотя в этот раз одежда у нас, к счастью, не одинаковая, мы хорошо смотримся рядом. Хемич и Эфи разоделись в пух и прах. Хемичи я избегаю, но вежливо принимаю комплименты от Эфи. Какой бы надоедливой и бесцеремонной она ни была, все-таки от нее меньше вреда, чем от Хемича. Когда лифт спускается вниз, другие трибуты уже всходят друг за другом на сцену и рассаживаются полукругом. Мое интервью будет последним, точнее, предпоследним, потому что девушки идут первыми. Как бы я хотела быть первой и поскорее отмучиться? Нет, мне сначала предстоит увидеть, как остроумны, забавны, скромны, яростны и очаровательны все остальные. К тому же, пока до меня дойдет очередь, зрители устанут, как распорядители в прошлый раз. А у меня даже стрелы нет, чтобы привлечь их внимание. У самой сцены к нам сзади подходит Хемич и рычит. «Не забывайте, вы все еще пара друзей. Ведите себя соответственно». Вот как. А я-то думала, мы с этим покончили с тех пор, как Пит попросил готовить его отдельно. Видно, подготовка — одно, а игра на публику — совсем другое. Да и вести-то себя никак особенно не нужно. Просто иди друг за дружкой и садись на свое место. Едва я ступаю на сцену, дыхание у меня учащается, и кровь начинает стучать в висках. Я рада опуститься на стул. У меня так дрожат ноги, что я боюсь грохнуться со своих каблуков. Несмотря на вечер, на круглой площади светлее, чем летним днем. Для особо важных персон амфитеатром установлены кресла. Весь первый ряд занимают стилисты. Камеры будут обращаться к ним всякий раз, когда толпа станет восторженно принимать результаты их труда. Большой балкон на здании справа занимают распорядители игр. Почти все остальные балконы оккупировали телевизионщики. Площади, примыкающие улицы, битком забиты народом. В каждом доме и каждом общественном здании по стране работают телевизоры. Не забыт ни один житель Панемы, и отключения электричества сегодня не будет. На сцену выскакивает Цезарь Фликкермен, ведущий. Он берет интервью у трибутов уже больше 40 лет, а выглядит таким молодым, что даже жутко. Всегда одинаковое лицо, покрытое белым гримом. Одинаковая прическа, только волосы каждый раз нового цвета. Тот же костюм. Темно-синий, усеянный тысячью крохотных лампочек, мерцающих, будто звезды в полуночном небе. В Капитолии хирурги умеют делать людей моложе и стройнее. У нас в Дистрикте 12 старость в почете, потому что многие умирают молодыми. Увидев пожилого человека, хочется поздравить его с долголетием и узнать секрет выживания. Толстякам даже завидуют, они не живут впроголодь, как большинство из нас. Здесь все по-другому. Морщины стараются скрыть. Круглый живот — не признак успеха. В этом году волосы Цезаря зеленовато-голубые, веки и губы тоже. Зрелище кошмарное, но не настолько, как в прошлый раз, когда он избрал своим цветом темно-красный и, казалось, истекал кровью. Пустив пару шуточек, чтобы разогреть аудиторию, Цезарь приступает к делу. На середину сцены к нему выходит девушка-трибут из Дистрикта 1. В прозрачном золотистом наряде она выглядит вызывающе. Очевидно, у ментора не было забот с определением подходящего для нее образа. Роскошные светлые волосы, изумрудные глаза, высокий рост, изящная фигура делают ее совершенно неотразимой. Каждое интервью длится всего 3 минуты. По их истечении звенит звонок, и следующий трибут поднимается с места. Надо отдать должное умению Цезаря показать любого трибута в лучшем свете. Он одобрительно кивает, подбадривает робких, смеется над неуклюжими шутками и своей реакцией привлекает внимание даже к слабым ответам. Я сижу в грациозной позе, как учила Эфи, пока дистрикты сменяются один за другим. Второй, третий, четвертый. Все трибуты, похоже, строго придерживаются избранных образов. Здоровенный парень из Дистрикта 2 — безжалостная машина для убийства. Девушка с лисьим личиком из Дистрикта 5, хитрая и изворотливая. Я волнуюсь все больше, и даже присутствие Цинна, которого я заметила сразу, как он занял свое место, меня не успокаивает. 8-й, 9-й, 10-й. Он очень тихий, этот мальчик-калека из 10-го Дистрикта. Мои ладони мокрые от пота, и я не могу их вытереть. Платье из драгоценных камней не впитывает влагу. 11-й. Рута В легком газовом платье с крылышками порхает к Цезарю. Толпа затихает при виде этого эфемерного создания. Цезарь очень ласков с ней, поздравляет ее с семеркой, полученной за тренировки, великолепным результатом для такой крохи. Когда он спрашивает, в чем ее сильная сторона, Рута не задумывается. «Меня очень трудно поймать», — говорит она робко. «А если меня не смогут поймать, то не смогут и убить. Так что не списывайте меня со счетов раньше времени». «Я? Никогда в жизни!» — ободряюще говорит Цезарь. Цеп — парень из Дистрикта 11, такой же смуглый, как и Рута, однако на этом сходство заканчивается. Он один из здоровяков, около 6,5 футов ростом и мускулистый, как бык. Но к компании профи не присоединился. Хотя те звали, я видела. Он вообще был всегда один, ни с кем не общался и к тренировкам оставался равнодушен. При этом получил от распорядителей 10-ку. И, думаю, ему нетрудно было произвести на них впечатление. Он никак не реагирует на попытки Цезаря его расшевелить и отвечает только «да» или «нет», а то и вовсе молчит. С таким сложением, как у него, мне бы слова никто не сказал, будь я хоть трижды угрюмый и озлобленный. Уверена, половина спонсоров уже всерьез подумывают им заняться. Я бы сама на него поставила, если бы было что. Теперь вызывают Китнис Эвердин, и я будто во сне встаю, бреду в центр сцены и пожимаю руку, приветственно протянутую мне Цезарем. У него хватает такта не вытереть ее тут же, а свой костюм. Итак, Китнис, Капитолий, должно быть, немало отличается от Дистрикта 12. Что тебя больше всего здесь поразило? — спрашивает Цезарь. Что он говорит? Слова звучат в ушах, но не имеют для меня никакого смысла. Я отчаянно ищу глазами Цинну. Наши взгляды смыкаются, и я представляю себе, что вопрос произносят его губы. Что тебя больше всего здесь поразило? Поразило. Надо назвать что-нибудь приятное. Что? Будь честной, приказываю я себе. Говори правду. Тушеное филе барашка, выдавливаю я. Цезарь смеется, и я смутно слышу, что кое-кто в толпе тоже. «С черносливом?» — уточняет Цезарь. Я киваю. «О, я сам уплетаю его за обе щеки!» Он поворачивается боком к зрителям, прикладывает руку к животу и с тревогой спрашивает. «Незаметно?» В ответ раздаются ободряющие возгласы и аплодисменты. «В этом весь Цезарь. Всегда найдет способ тебя поддержать». «Да, Китнис», — говорит он доверительным тоном. «Когда я увидел тебя на церемонии открытия, у меня буквально остановилось сердце». «А что ты подумала, увидев свой костюм?» Цинна поднимает бровь. «Честно. Вы имеете в виду, после того, как я перестала бояться, что сгорю заживо?» Взрыв хохота, неподдельного, со стороны зрителей. «Да, именно», — подтверждает Цезарь. Кому-кому, а Цинне стоило об этом сказать. «Подумала, что Цинна замечательный, и это самый потрясающий костюм из всех, какие я видела. Я просто поверить не могла, что он на мне». И не могу поверить, что сейчас на мне это платье. Я расправляю юбку. Вы только посмотрите. Пока зрители ахают и стонут, Цинна едва заметно показывает пальцем. Покружись. Я делаю один оборот, вызывая еще более бурную реакцию публики. О, сделай так еще, восклицает Цезарь. Я поднимаю руки вверх и быстро вращаюсь снова и снова, чтобы юбка развивалась и меня охватывали языки пламени. Народ безумствует. Остановившись, я хватаюсь за руку Цезаря. «Не прекращай!» — просит он. «Придется! У меня все плывет перед глазами!» — хихикаю я. «Наверное, первый раз в жизни я веду себя так легкомысленно, опьянев от страха и кружения». Цезарь обнимает меня рукой. «Не бойся, я тебя держу, не позволю тебе последовать по стопам твоего ментора». Толпа дружно гикает и улюлюкает, когда камеры выхватывают Хеймича, прославившегося своим нырком головой вниз со сцены во время жатвы. Хеймич добродушно отмахивается от операторов и показывает на меня. «Все в полном порядке. Со мной она в безопасности», — уверяет Цезарь зрителей. «А что насчет твоего балла за тренировки? 11. Не намекнешь, как тебе удалось получить столько? Чем ты отличилась?» Я бросаю взгляд на балкон с распорядителями игр и прикусываю губу. «А все, что я могу сказать, думаю, такое случилось впервые. Все камеры наставлены на распорядителей, которые, давясь от смеха, кивают в знак согласия. «Ты нас мучаешь», — говорит Цезарь, как будто ему и впрямь больно. «Подробности, подробности!» Я поворачиваюсь к балкону. «Мне ведь лучше не рассказывать об этом». Мужчина, упавший в чашу с пуншем, кричит: «Нет!» «Спасибо», — говорю я. «Мне жаль, но ничего не поделаешь. Мой рот на замке». «В таком случае давай вернемся к жатве, к тому моменту, когда назвали имя твоей сестры», — предлагает Цезарь. Его голос стал тише и серьезнее. «И ты объявила себя добровольцем. Ты не могла бы рассказать нам о ней?» «Нет, ни за что, только не вам. Но, может быть, Цинни. Мне кажется, я даже вижу сострадание на его лице. Ее зовут Прим. Ей всего 12, и я люблю ее больше всех на свете». Над круглой площадью повисла тишина. «Что она сказала тебе после жатвы?» — спрашивает Цезарь. «Правду, правду!» — я проглатываю комок в горле. «Она просила меня очень-очень постараться и победить». Зрители, замерев, ловят каждое мое слово. «И что ты ответила ей?» — мягко направляет меня Цезарь. Вместо нежности мною овладевает ледяная твердость. Мускулы напряжены, словно готовятся к схватке. Когда я открываю рот, мой голос звучит на октаву ниже. Я поклялась, что постараюсь. «Не сомневаюсь», — говорит Цезарь, сжимая мне плечи. Звенит звонок. «Жаль, но наше время закончилось. Удачи тебе, Китнис Эвердин, трибут из Дистрикта 12». После того, как я занимаю свое место, аплодисменты еще долго не смолкают. Я снова смотрю на Цинну, ожидая его одобрения. Он потихоньку показывает мне два больших пальца. Первая половина интервью с Питом пролетает для меня, как в тумане. Ясно только, что Питу сходу удалось завоевать зрительские симпатии. Из толпы то и дело раздаются крики и смех. На правах сына пекаря он сравнивает трибутов с хлебом из их дистриктов. Затем рассказывает забавную историю об опасностях, какие таят в себе капиталистские ванны. «Скажите, я все еще пахну розами?» — спрашивает он Цезаря. И они начинают на пару дурачиться и обнюхивать друг друга, заставляя зрителей покатываться со смеху. Я вполне прихожу в себя, только когда Цезарь задает Питу вопрос, есть ли у него девушка. Пит колеблется, потом неубедительно качает головой. «Не может быть, чтобы у такого красивого парня не было возлюбленной. Давай же, скажи, как ее зовут?» — не отстает Цезарь. Пит вздыхает. «Ну, вообще-то, есть одна девушка. Я люблю ее, сколько себя помню, только, я уверен, до жатвы она даже не знала о моем существовании». Из толпы доносятся возгласы понимания и сочувствия. «Безответная любовь! Ах, как трогательно!» «У нее есть другой парень?» — спрашивает Цезарь. «Не знаю, но многие парни в нее влюблены. Значит, все, что тебе нужно, — это победа. Победи в играх и возвращайся домой. Тогда она уж точно тебя не отвергнет», — ободряет Цезарь. «К сожалению, не получится. Победа в моем случае не выход». «Почему нет?» — озадаченно спрашивает ведущий. Пит краснеет, как рак, и, запинаясь, произносит: «Потому что мы приехали сюда вместе».